Глава 90. Показатель предосторожности. Эмблема Рейни появилась, когда Недертон мылся в душе, рядом с хозяйской каютой Гобивагена. «Алло», — сказал он, не открывая глаз, чтобы в них не попал шампунь. «Ты по-прежнему не знаешь, на кого в самом деле работаешь?» — спросил Рейни. «Я безработный». «А я — да, более или менее». «Что да?» «Знаю, на кого ты работаешь». «О чем ты?» «О знакомом тебе лице». «Ты про льва?» «Нет, про лицо, с которым я тебя видела». «Я на нее не работаю». «Но делаешь, что она велит». «Да, наверное», — ответил он. «По очевидным причинам». «Наверное, я бы так же себя вела в твоем положении». «В каком именно положении?» «Не знаю и знать не хочу. Я попыталась осторожно навести справки. Все, кого я о ней спрашивала, со мной раззнакомились задним числом. Никогда не были знакомы. Некоторые даже не поленились вычистить меня с общих фотографий. Как показатель предосторожности вполне красноречиво». «Я не могу это сейчас обсуждать в такой форме». «И не надо. Я звоню сказать, что подала заявление об уходе». «Из нынешней версии проекта?» «Из министерства. Буду искать работу в частном секторе». «Серьезно?» «Чем бы ты ни занимался, Уилф, знать об этом не полезно. Так что я предпочитаю и дальше оставаться в неведении». «Тогда зачем звонить?» «Затем, что ты мне по-прежнему не до конца нафиг безразличен. Сейчас мне пора бежать, что бы это ни было. Попробуй развязаться. Пока». Ее эмблема исчезла. Недертон махнул рукой, выключая душ. Вышел из кабинки, схватил тонкое черное полотенце зубового деда и вытер глаза. Потом оглядел каюту. Учитель танцев лежал на огромной кровати, как Пенский его оставил, на спине, вытянув ноги и скрестив руки на груди, словно фигура на крышке рыцарского саркофага. «Что бы это ни было», — повторил он слова Рейни, и внезапно поймал себя на том, что скучает по ней и грустит, и что теперь они, наверное, расстались навсегда.